Глава 8. Теодор Кофис. Я услышал крик, безошибочно определив, что он доносится из 13-й комнаты. Мне повезло. И я успел. Хотя, если честно, то я не верил ни в какое проклятие прежде, да и сейчас тоже. Скорее, проклятием можно было назвать другое. Эта девушка, беззащитная и хрупкая, дрожащая на кровати от страха, смущающаяся моих прикосновений, краснеющая, словно алый цвет, вдруг стала моим притяжением. И я смотрел на нее и не мог насмотреться. Мне было мало. Не знаю, на кой вообще уложил ее на кровать, занимаясь якобы сканированием магического фона. Змея была самая обычная. Опасная, смертельная, но никакого магического присутствия я не чувствовал. Зато чувствовал другое. Поднимающуюся волну жара в теле. Нежную кожу девушки было так приятно ласкать. А хотелось бы и целовать, хотелось бы... Усмехнулся собственным мыслям, когда она все же вскочила, не побоявшись меня оттолкнуть. И это после того, как я ее спас. «Ну, знаете, и я в порядке!» — воскликнула возмущенно она. «Знаю, Мишель. Знаю, что ты в порядке, а вот я, кажется, вообще нет». Ночью оповестил охрану. Все забрали змею и корзину, а у двери 13-й комнаты выставили стражей. Я подключил лучших ищеек и уже к вечеру ожидал первый отчет, не сомневаясь, что увижу в нем первые плоды расследования. После почти сразу же зашел к Одору, рассказал о произошедшем, но, прослушав охи и ахи, попросил о другом. «Сделай так, чтобы сегодняшнее испытание нельзя было завалить намеренно». Мужчина нахмурился. «Ваше Величество, я вас не совсем понимаю. Сделай так, чтобы ни у кого и мысли не возникло специально соскочить с отбора». Одор удивленно приподнял брови, но после согласно кивнул. «Конечно же, Ваше Величество, я сделаю все, как вы просите, только для этого придется немного поменять правила, а времени очень мало. Испытание уже сегодня. Я увеличу награду за старание всем организаторам отбора. Благодарю вас, Ваше Величество». Одр склонился в низком поклоне, а я ушел, чтобы хоть немного за сегодня поспать. Надеюсь, больше никому в голову не придет навредить 13-й невесте именно сегодня. Мишель проснулась и почти сразу же попала в объятия слуг, согорающих от любопытства. Как оказалось, почти все уже были в курсе, что ночью мне подкинули змею, и что его величество Теодор Кофис меня спас. И все желали, конечно же, знать подробности. А что я могла рассказать? Лишь сдержанно ответила, что доставили посылку, что я закричала и что ворвавшийся в мою комнату величество уничтожил змею, и что будет проведено расследование. Видимо, так и не дождавшись той информации от меня, которую можно было бы пустить как сплетню, слуги успокоились и теперь сосредоточились на моей подготовке к первому испытанию. И я была уверена, что вылечу, поэтому даже не слишком вникала, лишь вскользь услышав о том, что всего испытаний будет 5. Проверка ума, проверка красоты, проверка талантов. После этого какое-то таинственное посвящение прошедших 3 этапа отбора. А дальше еще 2 неизвестно каких. Секретных. «И я слышала, что в этот раз решили ужесточить испытания», — произнесла девушка, помогая мне одеваться. Она принесла мне невозможно прекрасное платье из золотого шелка, расшитая плотной металлической нитью. Оно красиво облегало фигуру, и я, снова посмотревшись в зеркало, как и в прошлый раз, несколько раз моргнула, чтобы хоть немного привыкнуть к своему новому облику. Туфли на этот раз специально для меня принесли на очень низком каблучке из мягкой кожи с вышивкой. А еще одна из девушек притянула шкатулку. «Это вам передал его величество». «Что это?» — удивленно спросила я и, раскрыв ее, нахмурилась. Внутри лежал невероятно красивый комплект из каких-то оранжево-огненных камней, серьги, массивный браслет и ожерелье. «Подарок», — улыбнулась девушка. «Его Величество Теодор Кофис сказал, что вы можете оставить его себе». Я не привыкла, чтобы мне что-то дарили. Тем более мужчина. Тем более такое дорогое. А комплект наверняка стоил очень дорого. Да и не носила я прежде украшений. «Простите, я не могу его принять», — сказала я решительно. «Но его величество...» «Нет, спасибо». Служанка неопределенно хмыкнула, а после, убрав шкатулку, протянула мне простую подвеску в виде пчелки. Она явно была куда проще и дешевле, но показалась мне гораздо более милой и подходящей. По крайней мере, в ней я чувствовала себя свободно. «А что вы сказали по поводу испытания?» — спросила я, чтобы хоть немного увести тему от смутившего меня подарка. «Что там ужесточили?» «Говорят, что нельзя будет нарушить правила. Не знаю подробностей, но жульничать будет почти невозможно. Решили, что будет использоваться какой-то особо опасный артефакт». И я пожала плечами. Мне было все равно, что там будет использоваться. С магией прежде я не сильно встречалась, всегда больше доверяя понятным машинам. Поэтому и сейчас отнеслась к этому скорее как к какому-то шутливому фокусу, не более того. Испытание проводилось на большом огромном стадионе, вокруг которого амфитеатром были выстроены зрительские ряды. Такого количества народа я никогда не видела. Разве что совсем крохой с нянюшкой Фанни мы ходили на театральное представление. Помню, с каким трудом ей тогда достались билеты. Но даже тогда все равно зрителей было куда меньше. Когда в сопровождении служанки и охраны я приблизилась ко входу, возле которого дежурил Одер, я почувствовала на себе огромное количество взглядов. Нахмурилась. «А вот и наша 13-я!» Он чуть прихлопнул в ладоши, а толпа ликующе взревела. «Наконец-то! Все участницы уже собрались!» Меня провели к центру арены, где уже выстроились в шеренгу, словно на параде, остальные участницы отбора. Я заняла свое место рядом с ангелочком Кики Брушти. Она немного взволнованно посмотрела на меня. «Ты в порядке?» — шепнула она. «Все наслышаны о событиях сегодняшней ночи. И если честно, то наверняка это то проклятие 13-й невесты. Ужасно, что ты согласилась на эту роль, но это от того, что ты ничего не знала». Девушка печально вздохнула. Ответить ей я не успела. Одер уже вовсю озвучивал правила сегодняшнего испытания. Все замолчали, внимательно слушая, и я тоже. «Это проверка ваших интеллектуальных способностей. Вы попадете в головоломку, которую вам нужно будет решить. Вы не сможете применять магию. Вы должны решить это своим умом». В этот же миг на арене мы заметили появившиеся 13 стеклянных огромных кубов. Внутри них был лабиринт из каменных блоков, везде разный. То есть подсмотреть, как проходит другая участница, и воспользоваться ее успехом было нельзя. «У вас есть всего 10 минут, чтобы пройти лабиринт и выйти», — сказал Одер. «Если вы будете применять магию или же, наоборот, будете бездействовать нарочно, то понесете наказание. Вы уснете на год. Думаю, никому не хочется потерять год своей жизни». Нахмурилась. «А вот это уже мне не понравилось. Бездействовать нельзя. А я думала завалить испытания и все. Но кто их знает, этих магов? Вдруг и правда год потеряю жизни? А мне бы этого очень не хотелось». Теперь я уже по-другому посмотрела на лабиринт и на первую девушку, Канри Хемлер, которая остановилась у своего куба. «Прошу», — сказал Одер, приглашая ее войти через маленькую дверцу. Почувствовав на себе чей-то взгляд, на миг посмотрела на трибуны. В первом ряду, небрежно расправив крылья, сидел Теодор Кофис. И вместо того, чтобы смотреть на первую участницу, отчего-то изучающий скользил взглядом по моей фигуре, явно не стесняясь никого и уж тем более, что я тоже на него смотрю. Я отвернулась, теперь переключив все внимание на то, как Канри устремилась в лабиринте по одному из коридоров. Для судей и зрителей высветили небольшой экран, незаметный для участницы, где стрелками показывали нужное направление. И, к сожалению, в какой-то момент девушка ушла не туда, хотя до этого следовало верным путем. «Не понимаю, как именно они хотят проверить наши умственные способности, если здесь все напрямую зависит от удачи?» — сказала мне на ухо стоявшая рядом со мной Кики Брушти. «Хороший вопрос», — сказала я. «Думаю, здесь есть какая-то закономерность, которую нужно разгадать. Но сейчас говорить об этом сложно, со стороны не понять». Я заметила, что перед судьями, а также перед Теодором Кофисом лежат еще какие-то деревянные дощечки, на которых были какие-то начерченные мелом схематичные изображения. Но понять, что именно это было, я не могла. Слишком далеко они находились. «Сожалею, вы не прошли испытание», — сообщил Одер, когда время вышло, а девушка так и осталась в лабиринте. Это нечестно. Это глупые правила. Я не прошла, но это же не значит, что остальные участницы смогут пройти», — заголосила девица. А я невольно посмотрела на его величество. Мужчина недовольно поморщился. Истерика Канри ему явно не пришлась по вкусу. После я посмотрела вновь на лабиринт. Почти сразу же он растаял, словно дым, а мне лишь только и оставалось, что удивленно ахать. Подобного я никогда прежде не видела. Для меня, если была стена, то она должна была быть сделана из какого-то материала, камня или кирпича. Для меня это были понятные свойства мировоззрения механика. Но магия, она выбивала меня из колеи. «Следующий пойдет Кики Брушти», — сообщил Одер. Девушка, нервничая, вздохнула, а после поспешила к лабиринту, к которому ее подвел мужчина. Все с интересом стали наблюдать за ней. Почти сразу же белокурая участница сделала ошибку, уйдя в совсем другое ответвление, но довольно скоро поняла, что выбрала неверный путь и вернулась. Теперь она задержалась у входа, что-то изучая, даже присела. А после, вдруг кивнув каким-то своим мыслям, помчалась вперед, легко и правильно находя выход. Зрители воодушевленно захлопали ей, и я тоже. Шайна Хамсвит, уверенная в себе брюнетка, в просто потрясающем длинном алом платье с блестками направилась к лабиринту, гордо вздернув подбородок. Она не стала сразу же бежать проходить испытание. Вместо этого она долго и внимательно изучала вход, как это сделала ее предшественница, и явно что-то обнаружив, грациозно качнув бедрами и дернув крыльями, пошла вперед. Она легко и быстро прошла все нужные повороты и под очередные овации вышла из лабиринта. Я видела, как внимательно смотрел на нее Теодор Кофис, и отчего-то на самый короткий миг мне вдруг стало неуютно. Так, будто бы я в очередной раз почувствовала себя лишней на этом празднике жизни. Скорее бы все закончилось. Кто я здесь? Любопытная зверушка без крыльев и магии. Еще одна девушка следом замялась у входа, но ничего не найдя, прошла дальше. И так и не вышла. И вот настала моя очередь. После того, как объявили мое имя, я прошла к лабиринту. Шагнула внутрь, переполняемая неоднозначными мыслями. Как быть? Вначале хотела просто пойти наугад по лабиринту, но, вспомнив о том, что здесь работает какая-то магия, которая может усыпить на год, поняла, что придется все же разгадать головоломку у входа. Ведь было ясно, что загвоздка была именно в этом. Теодор Кофис. Первое испытание не произвело на меня сильного впечатления. С самого начала передо мной и другими судьями были расположены схемы для каждой из девушек, а также были маячками показаны указатели-подсказки, разгадать которые следовало в самом начале. Я заметил, что с этим превосходно справились несколько девушек. Одной из них была примеченная мной прежде Шайна Хамсвит, которая с достоинством и грацией довольно быстро прошла свое испытание. Что ж, пожалуй, она является первой претенденткой на вакантное место императрицы. Умна, красива, сдержана, образована. Что еще нужно? И все же. Когда спустя какое-то время к своему лабиринту подошла Мишель Йо, я с интересом тут же вцепился в нее взглядом. Справится ли? Девчонка остановилась у входа, разгадывая головоломку. Да, именно можжевеловые веточки с красными ягодками, калины, были указателями. Я был уверен, что она поняла все верно и теперь двинулась по нужному коридору. У меня на дощечке тоже отмечалось стрелочками, что она идет верно, и я довольно улыбнулся. Ну вот. И нет повода выгонять тебя сразу, дикарка. Однако стоило мне только об этом подумать, как вдруг нечто произошло. Возможно, кто-то, кто смотрел не так внимательно, ничего бы не заметил, но я точно определил какое-то магическое воздействие. Заметил, как небольшое облачко на миг окутало лабиринт Мишель, а потом вдруг пропало. Девушка, казалось, ничего не замечает. Вот только она вдруг пропустила один поворот, свернув не туда, а потом и другой. Я нахмурился. «Нет», — процедил я, — «кто-то помешал». «Ваше Величество», — тут же склонился ко мне один из судей. «Она действительно ошиблась. Может, не заметила подсказку? Такое бывает». «Я видел магическое воздействие. Остановите испытание». «Увы, Ваше Величество», — ко мне подоспел Одер. «Это запрещено правилами. А правилами разрешено применять магию против соперниц». Огрызнулся я. «Пусть она пройдет так, как пройдет. нахмурился еще один судья. «Сейчас лучше не привлекать лишнего внимания, особенно к 13-й невесте. Особенно, что вы вряд ли выберете именно леди Йо в качестве будущей королевы». Стиснув зубы, я продолжал смотреть. Мне было плевать, пройдет она или нет. Сейчас выгонять я ее не хотел. Пойду против правил? Я же король. Кто посмеет мне перечить? Я думал так и все же до последнего надеялся, что она выйдет. Но нет. Времени оставалось совсем мало, а бескрылая девушка застыла в тупике лабиринта. И отведенного для испытания времени ей явно не хватит на то, чтобы вернуться обратно. Увы и ах. «Все же девицы без крыльев обделены и умственно», — услышал я задумчивый голос какого-то зрителя за спиной. «Внешность у нее, конечно же, выше всех похвал, но никакая роль, кроме подстилки богатого лорда, ей явно не будет к лицу». Эти слова меня вывели из себя настолько, что я с трудом сдержал внутри себя внезапно нахлынувший приступ ярости. «Покиньте это место», — холодно произнес я. «Немедленно». «Ваше Величество, но я же сказал правду!» Попытался перечить мне этот сумасшедший. Мне хватило лишь взмаха руки, чтобы мужчина просто исчез. Магия перенесла его за много километров отсюда. А я вновь вцепился взглядом в Мишель, с удивлением понимая, что я кое-что пропустил. «Вот дает!» — довольно крякнул Одер рядом со мной. «Не промах! Магия не даст ей выйти!» Заявил с уверенностью кто-то, но я лишь усмехнулся. Магия бы не дала выйти, если бы не было других внешних воздействий. А сейчас то, что делала маленькая хрупкая девушка, могло бы и сработать, потому что она попросту стала карабкаться вверх по стене, ища удобные уступы и щели между блоками. «Магия не работает!» – заключил кто-то из судей. «Разумеется, ведь контур был нарушен». «Были нарушены правила», — заявил я. «А моя девочка отсюда спокойно выйдет. Ведь она должна была пройти сама, несмотря ни на что. Она это и делает».